Глава третья. О приходе эльфов и пленении Мелькора. Долгие века жили валары в блаженстве в свете древ за горами Амана. Среднеземье же лежало в сумерках под мерцанием звезд. Пока горели светильни, все пошло в рост, но теперь не росло, ибо всюду опять была тьма. Однако древнейшие из живых существ уже пробудились. В морях гигантские водоросли, на земле тени огромных деревьев, а в долинах и окутанных мраком холмах таились темные твари, древние и сильные. В те поля и леса не приходил никто из валаров, кроме Яванны и Ороме. И Яванна бродила в сумерках, печалясь, потому что рост и цветение весны Арды окончились, и она погрузила в сон многое из того, что проснулось весной, дабы создания ее не старились, а ждали пробуждения в грядущие века. Но на севере Мелькор собирал силы, не спал, наблюдал и трудился, и появились лиходейские твари, и темные дремлющие леса наполнились чудовищами и призраками ужаса. А в Утумно он собрал своих демонов, тех духов, что предались ему во дни величия и стали подобны ему в падении. Сердца их были из пламени, но обличье — тьма, и ужас несли они с собою, у них были огненные бичи. Позже в Среднеземье их звали балрогами, и Мелькор породил во тьме много других чудищ разных форм и видов, что долго тревожили мир, и границы его владений в Среднеземье все далее продвигались на юг. А еще Мелькор выстроил крепость с оружейнями близ северо-западных берегов моря, отбивать любой штурм, какой мог быть начат валарами. Командовал той крепостью Саурон, наместник Мелькора, а звалась она Ангбанд. Однажды валары держали совет, ибо обеспокоили их вести, принесенные Яванной и Ороме из покинутых земель. И Яванна вышла вперед и, обратясь к валарам, молвила так: «О, повелители Арды! Видение Илуватара было кратким и быстро исчезло, так что, быть может, мы не сумеем точно исчислить в бегущей череде дней назначенный час. Однако будьте уверены, час близится, и в этот век исполнятся наши надежды, и дети пробудятся. Так уже ли оставим мы земли, где им жить, бесплодными и полными лиха? Ужели будут они бродить во тьме, когда мы радуемся свету? Ужели будут звать властелином Мелькора, когда Манве восседает на Тани Квентель?» И Тулкас вскричал: «Нет, давайте скорее начнем войну. Разве недовольно отдохнули мы от борьбы? Разве не восстановились наши силы? Неужто один всегда будет противостоять всем?» Но по велению Манве заговорил Мандос и молвил так: «Истинно, в этот век придут дети Илуватара, но они еще не пришли. Более того, суждено, чтобы перворожденные пробудились во тьме, и первым их взглядом был взгляд на звезды, яркий свет погубит их. К Варде станут взывать они в нужде». Тогда Варда ушла с совета и, взглянув с высот Тани-Кветель, узрела тьму Среднеземья и бесчетные звезды над ним, далекие и тусклые. И она начала великий труд, величайший из всех дел валаров со дня их прихода в Арду. Она взяла серебряную росу Телтериона и создала из нее новые яркие звезды к приходу перворожденных, потому-то Варда, чье древнее прозвище было Тинталле, «Возжигательница», звалась эльфами Элентари, королева звезд, Карниль и Луиниль, Ненар и Лумбар, Алькваринкве и Элемирре. Сотворила она в то время и множество других дивных звезд собрала вместе и поместила маяками в небесах Арды. Вильварин, Телумендиль, Соронуме и Анарриму, и Менельмакар с его сверкающим поясом поднялся, как предвестник последней битвы, что будет в конце дней. А высоко над севером, вызовом Мелькару, возложила Варда венец из семи ярких звезд. Вала-Кирку, серп Валаров и знак Рока. Говорят, что в тот самый час, когда Варда окончила свои труды, а были они долгими, когда Менельмакар впервые шагнул в небо, и синий пламень Хэллоуина вспыхнул в тумане над гранью мира, в тот самый час пробудились дети земли, перворожденные Илуватара. У озаренного звездами озера Кувенен, вот пробуждение, очнулись они ото сна. И пока они еще в молчании жили у Кувенен, глаза их видели звезды, и звездный свет стал им милее всего, и впоследствии более всех валаров почитали они Варду. В возмущениях мира облик земель и морей ломался и восстанавливался. Реки не сохранили своих русел, а горы — своих твердынь, и Куйвеннен возврата нет. Но, говорят эльфы, что лежит оно далеко на северо-востоке Среднеземья и некогда было заливом Хелкара, внутреннего моря, а море то образовалось на месте столпа Иллуин, низвергнутого Мелькаром. Многие воды стекали туда с восточных возвышенностей, и первыми звуками, которые услыхали эльфы, были плеск и журчание бегущих струй. Долго жили они в первом своем доме под звездами и в удивлении бродили по земле, и они начали говорить и давать имена всему, что видели. Себя они называли Квенди, тех, что говорят, ибо не встречали еще других существ, обладавших даром речи или пения. И случилось, что Ороме, охотясь, заехал на восток и у берегов Хелкара свернул к северу под тень Орокарни, гор Востока. Тут Нахар внезапно заржал и остановился, а Ороме в удивлении сидел молча, и казалось ему, что в тиши подзвездных земель доносится издали песня. Так валары нашли, наконец, как будто случайно, тех, кого столь долго ждали. И Ороме, взглянув на эльфов, исполнился изумлением, словно они были созданиями странными, дивными и непредвиденными, ибо так всегда будет с валарами. Что ни предпето в музыке или предсказано в видении, для тех, кто пришел в Эа, каждая новая вещь будет чем-то неожиданным и непредвиденным. Изначально старшие дети Илуватара были сильнее и выше, чем стали теперь, но не более прекрасны, ибо хотя красота Квенди в одних юности была превыше красоты всего, созданного Илуватаром, она не уменьшилась с годами, а жизнь на земле, печаль и мудрость обогатили ее. И Ороме полюбил Квенди и нарек их на их же наречие Эльдарами, народом звезд. Но имя это потом носили лишь те, кто последовал за ним по западному пути. Однако многие Квенди испугались его появления, то было дело рук Мелькора, ибо после знанием мудрые поняли, что Мелькор, будучи всегда на стороже, первым узнал о пробуждении Квенди и послал призраков и духов зла следить за ними и подстерегать их. Так и вышло, что если эльфы поодиночке или даже по нескольку вместе уходили далеко от озера, они пропадали и никогда не возвращались. И Квенди говорили, что это охотник поймал их. И в самых древних эльфийских песнях, память о которых все еще жива на Западе, поется о призрачных тенях, что бродили в холмах вокруг Куйвенен и затмевали звезды, и о черном всаднике на диком коне, который преследовал ушедших, чтобы схватить и пожрать их. Мелькар так ненавидел и боялся Ороме, что рассылал своих прислужников в его обличье и распускал лживые слухи о нем, чтобы Квенди отшатнулись от Ороме, если им доведется встретиться. Так и вышло, что когда Нахард заржал, и Ороме на самом деле появился среди них, некоторые из Квенди спрятались, а другие убежали и потерялись. Но те, кто был мужествен и остался, быстро увидели, что великий всадник не призрак из тьмы, ибо светом Амана сияло его лицо, и благороднейшие из эльфов потянулись к нему. А о тех несчастных, кого захватил Мелькар, мало что известно доподлинно. Ибо кто из живущих спускался в подземелье у Тумно или проникал во тьму Мелькаровых дум? Однако мудрые в Эресеа считали неоспоримым, что Квенди, попавшие в лапы к Мелькару, были ввергнуты им в узилище, и там постепенно, чарами и жестокостью, он извратил и поработил их. Так в ненависти своей вывел он в насмешку и подражание эльфам жуткий народ орков, злейших их врагов. Ибо орки живут и множатся, как дети Илуватара, а Мелькар после своего восстания во время Айнулиндалы не мог создавать ничего живого, хотя бы внешне живого, так говорят мудрые. И глубоко в темных сердцах орков живет ненависть к господину, которому они служат из страха, создателю их убожества. Это, быть может, было самое отвратительное из дел Мелькора и самое противное Илуватару. Ороме побыл немного среди Квенди и быстро поскакал назад через землю и море в Валинор и принес весть в Валмар, и поведал он о тенях, что тревожат Куйвенен. Тогда валары обрадовались, и все же сомнения тревожили их, и они долго спорили, что предпринять, чтобы оградить Квенди от мрака Мелькора, а Ороме сразу вернулся в Среднеземье и жил среди эльфов. Манве долго сидел в раздумье на Тани Квентиль и искал совета Илуватара. А потом, спустившись в Валмар, созвал валаров в кольцо судьбы, и даже Ульмо явился туда из внешнего океана. Тогда Манве сказал валарам: «Вот совет, что вложил в мое сердце Илуватар. Мы должны снова овладеть Ардой, чего бы это ни стоило, и избавить Квенди от мрака Мелькора». Тулкас возрадовался, но Ауле опечалился, провидя раны, которые могут быть нанесены миру в этой борьбе. А валары приготовились и выступили из Амана на войну, штурмовать крепости Мелькора и уничтожить их. Никогда не забывал Мелькар, что война эта была развязана во имя эльфов, и что они стали причиной его поражения. Однако эльфы не принимали участия в тех делах и мало что знали о могучей коннице Запада, воевавшей север в начале их дней. Первое сражение Мелькара с валарами произошло на северо-западе Среднеземья, и весь тот край был сильно разрушен. Но первую победу войска Запада одержали быстро, и прислужники Мелькора бежали перед ним в Утумно. Тогда валары перешли Среднеземье и выставили стражу вокруг Куйвенен. И позже Квенди мало что знали о великой битве, лишь тряслась и стонала земля у них под ногами, волны захлестывали берег, да полыхали на севере зорницы, словно сполохи гигантских пожаров. Долгой и трудной была осада Утумно, и много сражений, о которых до эльфов дошли лишь слухи, произошло перед ее воротами. В то время облик Среднеземья изменился, и великое море, что отделяет его от Аммона, расширилось и углубилось. Оно взломало берега и образовало глубокий, идущий на юг залив, и много меньших заливов образовалось между Великим заливом и Хелкараксе. Далеко на севере, где Среднеземье и Аман сближаются друг с другом. Самый крупный из этих заливов был Балар. В него со вновь поднявшихся северных нагорий Дортониона и гор, окружавших Хифлум, текла могучая река Сирион. Все земли на Дальнем Севере пришли в те дни в запустение, ибо там была вырота Утумно, и ее подземелья заполнялись огнем и ратями прислужников Мелькора. Но в конце концов врата Утумно пали. Крыши с подземелий были сорваны, и Мелькор укрылся в самой глубокой из ям. Тогда вперед вышел Тулкас, как сильнейший из валаров, и схватился с Мелькором, и, одолев, повергнул его ниц. И Мелькор был взят в плен и связан цепью Ангайнор, которую отковал Ауле, и на долгие века мир обрел покой. Однако валары не обшарили всех бездны пещер, хитроумно скрытых под бастионами Ангбанда и Утумно. Много лиходейских тварей таилось там, а иные были рассеяны, бежали во тьму и скитались в пустошах мира, дожидаясь более лихих времен. И Саурона валары не нашли. А когда битва закончилась, и поднявшиеся на севере великие тучи затмили звезды, валары доставили Мелькора, руки и ноги его были скованы, а глаза завязаны, назад в Валинор. Мелькор был поставлен в кольцо судьбы, и там, лежа ниц у ног Манве, молил о прощении. Но мольба его была отвергнута, и он был брошен в темницу Мандоса, откуда не спастись никому, ни валару, ни эльфу, ни смертному. Обширны и крепки чертоги, что построены на западе Амана. Там Мелькор был обречен жить три долгих века, прежде чем его будут судить снова или дозволят вновь молить о прощении. Потом валары вновь собрались на совет, и спор разделил их, ибо одни, главой их был Ульмо, стояли за то, что Квенди должна оставить бродить в Среднеземье по своей воле и преображать земли, как позволят их умение и искусность. Но большая часть валаров боялась за Квенди в опасностях мира среди неверных подзвездных сумерек, и, кроме того, они были очарованы красотой эльфов и жаждали их дружбы. А потому, в конце концов, валары призвали эльфов в Валинор вечно жить у колен стихий в свете древ. И Мандос нарушил молчание, сказав: «Так суждено». От этого призыва впоследствии произошли многие горести. Но эльфы вначале не пожелали внять призыву, ибо до тех пор видели валаров всех, кроме Ороме, лишь в гневе, когда те шли на войну, и были исполнены страха, посему Ороме вновь послал к ним, и он избрал из Квенди послов, которые отправились бы в Валенор и говорили за свои племена. То были Ингве, Финве и Эльве, кои после стали королями. И, придя в Валенор, они исполнились благоговения перед величием и мощью валларов, возжаждали света и красоты древ. Потом Ороме доставил их назад к Кувиэйнен, и они говорили перед своим народом и советовали внять призыву валларов и переселиться на запад. Так произошло первое разделение эльфов, ибо племя Ингве и большая часть племен Финве и Эльве поколебались, слушая рассказ вождей, и пожелали уйти и следовать за Ороме. И после они были известны как Эльдары, имя это дал им Ороме. Но многие отказались от призыва, предпочтя звездный свет и просторы Среднеземья рассказу о древах. Это были авари. Отказавшиеся, в то время они отделились от эльдаров и не встречались, покуда не минуло много веков. Эльдары готовились покинуть свои первые жилища на востоке. Они образовали три дружины. Меньшую и первую, что вышла в путь, вел Ингве, величайший владыка эльфов. Он вошел в Валенор и сидит у ног стихий, и все эльфы чтят его имя, но он не возвращался назад и никогда не оглядывался на Среднеземье. Его народ — ваниары. Дивные эльфы, их более всего любят Манве и Варда, и немногие из людей говорили с ними. За ними шли нолдоры, род Финве. Это премудрые эльфы, друзья Ауле. О них сложено множество песен, ибо в древности они много трудились и тяжко бились в северных землях. После всех двигалось самое многочисленное племя, звались они Телери. Последние, ибо мешкали в пути и не совсем еще решились покинуть сумерки ради света Валенора. Более всего они любили воду, и те из них, что пришли, в конце концов, к западным берегам, были зачарованы морем. Потому в Амане они стали зваться морскими эльфами, фалмари, ибо играли и пели близ бушующих волн. У Телери было два вождя, ибо число их велико — Эльве Синголло, что значит «серебристый плащ», и его брат Ольве. Таковы три рода Эльдалии, пришедшие на заокраинный запад в одни древ и нареченные потому Калаквенди, эльфами света. Были, однако, и другие эльфы, что вышли в путь на запад, но потерялись в дороге, свернули в сторону или остались на берегах Среднеземья, большую частью, как говорилось потом, Телери. Они жили у моря и бродили в лесах и горах, однако сердца их были обращены к западу. Этих эльфов Калаквенди зовут Уманиарами, ибо они никогда не бывали в Амане, но как их, так и авари называют еще Мориквенди, эльфами сумерек, ибо те не видели света, что был до солнца и луны. Говорят, что когда племена Эльдалия уходили от Куйвиэннен, Ороме ехал во главе их на своем золотокопытом коне Нахаре. И, обогнув с севера моря Хелкар, они повернули к западу. Перед ними на севере темно клубились над разореньем войны черные тучи, и звезды там были затенены. Тогда кое-кто испугался и отступил, и повернул назад, и позабыт ныне. Долог и медлен был поход эльдаров на запад, ибо бесчетные лиги Среднеземья и утомительно бездорожье, да и сами эльдары не хотели спешить, ибо дивились всему, что видели, и многие земли и реки звали их к себе. И хотя все по-прежнему желали продолжать путь, многие скорее страшились конца похода, чем надеялись на него. Потому, когда бы не уезжал Ороме, отвлеченный по временам другими делами, они останавливались и не шли дальше, покуда он не возвращался к ним. И вот после долгих лет такого похода эльдары как-то миновали лес и вышли к огромной реке шире всех, какие они до сих пор видели, а за ней вставали горы, чьи острые пики, казалось, пронзали чертоги звезд. Река эта, говорят, впоследствии была названа Андуин Великий и стала рубежом западных земель Среднеземья. А горы те были хребет Хифа-Эглер, оплот тьмы на границе Эриадора. В те дни, однако, он был страшнее и выше, его воздвиг Мелькор, дабы помешать путешествиям Ороме. Телери много жили на восточном берегу реки и пожелали остаться там, но Ваниары и Нолдоры перешли реку, и Ороме повел их к горным перевалам. И когда Ороме скрылся из глаз, Телери взглянули на мрачные вершины и устрашились. Тогда восстал один из дружины Ольве, что всегда шла позади, звали его Ленве. Он отрекся от западного пути и увел некоторых за собой на юг, вниз по реке, и долгие годы их родичи ничего не знали о них. То были Нандоры. Они сделались сторонним народом, не похожим на сородичей, разве что также любили воды и жили всегда у водоемов и бегущих ручьев. Они знали и любили все живое, зверя и птицу, траву и дерево, более прочих эльфов. В последующие годы Денетор, сын Ленве, снова повернул к западу и незадолго до восхода луны привел часть этого народа через горы в Белериант. Наконец, Ваниары и Нолдоры перевалили Эредлуин, синие горы, отделявшие Эриадор от крайнего запада Среднеземья. Те земли эльфы звали Белериандом, и первые отряды перешли долину Сириона между Дренгистом и заливом Балар. Но когда они узрели море, страх объял их, и многие отступили в леса и нагорье Белерианда. Тогда Ороме оставил их и вернулся в Валинор спросить совета Манве. А дружина Телери перешла мглистые горы и пересекла дебри Эриадора, подгоняемая своим вождем Эльве Синголло, ибо он хотел вернуться в Валинор к свету, который видел, и не хотел разлучаться с Нолдорами, с вождем которых Финве был в большой дружбе. Так, спустя много лет, Телери тоже перевалили Эредлуин и вступили в восточные земли Белерианда. Там они остановились и некоторое время жили за рекой Гелион.